Часть третья. Марине было 20 лет, и она пошла на откос. Удивительно было сложено ее высокое, тяжелое немного тело с крепкими мышцами и матово-белой кожей. Грудь ее, живот, спина, бедра, ноги очерчивались резко, крепко, упруго и выпукло. Высоко поднималась круглая широкая грудь. У нее были черны очень тяжелые косы брови и ресницы. Черны, влажны, с глубокими зрачками были глаза. Щеки ее сизорумянились. А губы казались мягкими, звериными, красные очень и большие. Ходила она всегда медленно, переставляя высокие свои сильные ноги, едва покачивая упругие бедра. Она приходила на откос к девушкам. Пели девушки свои песни, затаенно, зовуще и неизбыто. Марина забивалась в кучу девушек, откидывалась на спину, закрывала затуманенные свои глаза и тоже пела. Шла песня, расходилась широкими и светлыми кругами, и в нее, в песню, уходило все. Закрывались истомно глаза, ныло сладкую болью неизбытое тело. Сжималось зыбко сердце, будто немело, от него по крови шла эта немота в руки, в голени, обессиливая их, и туманила голову. И Марина вытягивалась страстно, немела вся, уходила в песню и пела. И вздрагивала лишь при возбужденных, взгагатывающих голосах парней. А потом дома в душной клете ложилась Марина на свою постель. Закидывал руки за голову, отчего высоко поднималась ее грудь, вытягивала ноги, открывала широко темные туманные глаза, сжимала губы и снова, замирая в весенней томе, пролеживала так долго. 20 лет было Марине, и от дня рождения росла она, как чертополох на обрыве, свободна и одинока, со звероловыми, тайгой, обрывом и рекою.